Хотя на самом деле мало кто так поступает, многие предпочитают потратить свободное время на бездумное хобби, такое как чтение порнухи, вместо саморазвития. Наболело? Ага, у меня с рождения бонус. Я внимательно посмотрел на тень. Если все рождаются с источником, сопоставимым с огоньком свечи, то у меня помимо него есть горнило кузнечной домны. Тень вопросительно выгнула бровь. Без подробностей, просто назовем это бонусом и проклятием моего положения, так как из-за этого же меня не очень любили глупые люди. Я заметил, как девушки стали прислушиваться к разговору. Фактически я мог бы подключиться к этому горнилу и раскачать собственный очаг, и на основе этого очага я мог бы превозмогать всех окружающих, наплевав на тело, которое осталось бы слабым, и подтягивая его до минимальной кондиции, чтобы оно не сгорело от магической нагрузки. Полагаю, это было бы простым и правильным решением. Возможно, простым, да, но неправильным. Не поясните? Знаешь, пожалуй, все дело в разностороннем развитии. Да, я буду развиваться немного дольше, но зато много качественнее. Тело, оно влияет на душу, душа на тело, а энергия, которая циркулирует по душе и телу, еще плотнее переплетает эту связь. Я посмотрел на тень, и она кивком показала, что пока улавливает мою мысль. И, конечно, чакра и развитая душа компенсировали бы тело, медленно, но они бы вытягивали его при условии, что оно не сгорело бы от нагрузки. Вот только подобное вытягивание негативно бы сказывалось на качестве энергетики. А сейчас ваша энергетика качественнее, чем могла бы быть. Именно. Молодец. Я похвалил тень, которая испытала некое смущение от моей похвалы. Но ведь это не рентабельно. Да, универсал при прочих равных значительно сильнее узкого специалиста, но ведь на его развитие требуется намного больше сил и средств. Ты права, но шиноби, как правило, индивидуалисты. Мы максимум объединяемся в тройке, и если большинство устраивает бытие достаточно узкоспециализированными специалистами, то меня нет. В тот момент, когда я принимал это решение, у меня еще не было друзей и семьи. Ну, я же не вру, у меня тогда никого не было, я в детском доме жил. Так что тебя привело ко мне в этот раз? Ее Величество оценило то, что ты с легкостью идешь на контакт. Я пожал плечами. Я бы так же легко контактировал и с ее мужем, если бы он не крутил лишние интриги. Он как пиратская версия Донзакова. Я вздохнул. Да есть у меня в деревне один разумный, за деревню радеет сильно, но вот методы. Снова качаю головой. По его мнению, все должно быть под полным контролем, а то, что он не может контролировать, надо либо подставить, чтобы начать контролировать, используя компромат, либо устранить. И вас? Нет. Я грустно усмехнулся. Устранить меня не пытались. Все из-за того же горна внутри. Но фактически именно он виновен в том, что меня в деревне недолюбливали простые жители. И он до сих пор крутит интриги вокруг меня, даже несмотря на то, что правитель деревни сейчас наиболее лоялен ко мне. Только вот Донза, монстр, он крутит такие интриги и аферы, что просто жуть. А король? Мда, раньше он был куда более хитрым. Но с тех пор, как он сошелся с прошлым архиепископом, его характер сильно изменился. Ну, промывка мозгов, она такая. Промывка мозгов? На меня посмотрели с большим подозрением. Ну, либо ментальная магия, либо архиепископ оказался просто очень очаровательным человеком, с огромным опытом риторики и вербовки, и смог лишь словами и делами сделать из короля. Я пожевал губами. Того, кем он сейчас является, ты не очень высокого мнения о короле, а ты вечно сбиваешься при общении с ты на вы и обратно. Что же касается твоего вопроса, то у меня есть повод его уважать. Ну, он король. Взгляд девушки вильнул в сторону. Понятно. Я покивал. Так зачем ты тут? Как я и сказала, королева ценит то, что ты идешь на контакт, и хоть ты и создаешь некоторое количество проблем, но они куда как меньше, чем те, что создаются другими героями и сейчас разгребаются личной гвардией Ее Величества. Я вопросительно вскинул бровь. Один идиот не убрал после победы тушу дракона, она начала гнить, а так как драконы существа, крайне насыщенные магией, то их гниение затронуло и постепенно исчезавшую магию. В общем, существа, оказавшиеся в радиусе пары километров, стали мутировать и стали куда агрессивнее. Так что то дерево, с которым ты разобрался, это не все, что натворили эти герои. Она вздохнула, при этом показывая всем своим видом, что ее мнение о призванных героях сейчас находится где-то на уровне днища повозки, в которой мы сидели, если не ниже. Мда, я почесал затылок. В общем, учитывая все это и то, что вы согласились сохранить герою копья жизнь, Ее Величество просило передать вам вот это. Мне протянули небольшую печатку. И что это? Это печать, которую могут использовать доверенные лица Ее Величества. Как правило, ее используют для заверения платежных расписок, и предъявитель подобной расписки может получить деньги в казначействе. Хаем, значит так, да, я грустно усмехнулся. Это только часть оплаты, тем более что вы и Валькирии будете отражать волны, и вам просто необходимо снаряжение высочайшего класса. И таким образом вы можете его получить. А почему такого нет у других героев, я не могу знать, но ты можешь предположить. Ты доверенное лицо Ее Величества и знаешь ее лучше других. Она вздохнула. Когда призвали сразу всех героев и одного лишнего, выдать такие можно только доверенным людям. При разработке плана на призыв героев каждое королевство брало на себя ответственность обеспечить одного героя всем необходимым. Но это должна была быть разовая закупка. Вот только король решил иначе, выдав весьма скромные суммы в качестве стартового капитала. А сейчас наблюдатели дали отрицательную оценку героям. Они ведут себя так, словно у них десяток жизней в запасе, а на своих спутников им плевать. Да та же старшая дочь королевы по сравнению с героями куда как ответственнее. Я вопросительно вскинул бровь, а девушки, гревшие ушки на нашем разговоре, стали фыркать на такое заявление тени. Мда, хорошего же тут мнения о старшей дочери Ее Величества королевы. С чего бы? Я не сказала лучше. Я сказала ответственнее, хотя по ее поведению этого и не скажешь. Она мастерски строит из себя дурочку, и всем кажется, что она пляшет под дудку то ли регента, то ли архиепископа. На самом же деле она умело балансирует между ними, извлекая собственную выгоду. Поверю тебе на слово, я хмыкнул. Так вот, вторая часть, это любые учителя, которые тебе только понадобятся. Я снова хмыкнул, но в этот раз несколько более вопросительно. Некоторые просто не берут учеников без рекомендаций, и эта печать не будет выступать в ее роли. Тут надо либо присутствие тени, либо специальное послание. Мне протянули официального вида грамоту. Суть этой грамоты сводилась к тому, что подателю этой грамоты стоит оказывать максимальное содействие и, если я того пожелаю, обучать даже тому, чему обычно запрещено учить. И все это волей Ее Величества. Ну и третья часть, это поместье на территории столицы. Я вздохнул. Не спеши отказываться. И не думал. Я покачал головой. Я прекрасно понимаю, что моя компания несколько разрослась, и ей требуется куда более вместительная база, чем особняк Жанны. Тень довольно кивнула и передала мне еще одну бумагу. В этот раз она говорила о праве собственности на особняк и прилегающие территории. Это все? Нет. И мне протягивают еще один лист бумаги. И что это? Адреса? Адреса лучших учителей из тех, что проживают на территории Милромарка. Рядом с каждым адресом есть приписка, как зовут мастера и чему он может обучить. Я присмотрелся. И правда, из-за того, что лист исписан крайне мелким почерком, я не сразу заметил эти приписки, которые сделаны еще более мелким шрифтом. Хорошо, спасибо. Вам спасибо. Да, могу я направлять в ваше поместье некоторых теней? Она вздрогнула. Да, некоторые из нас получают весьма серьезные травмы во время выполнения своих заданий, и нам бы пригодилась ваша помощь. Присылай, только доноров пусть не забывают. И да, я могу даже руки и ноги отрезать и кому надо пришить, так что имейте это в виду. Она низко поклонилась, хотя казалось, сделать это сидя в телеге не очень удобно. Мы все оплати, не стоит. Я покачал головой. Я, конечно, не против лишнего заработка, но это явно не тот случай, когда надо гнаться за ним. Просто я надеюсь, что в случае Чеватини. Она замерла, напрягшись всем телом, а чуйка стала сигнализировать об опасности. Небольшой, но все же, о чем она там могла подумать? Будут выполнять мои маленькие просьбы. Естественно, не во вред основному заданию. Ну, там проследить, разведать, собрать информацию о разумном. Конечно, она расслабилась, а в эмоциях ее накрыло облегчение. Глава 76. Ну, в бой. Я кивнул девушкам на заброшенный форт, рядом с которым мы находились. А, Жанна удивленно посмотрела на меня, а мы нет. Качаю головой. Сейчас ваше время. Вы должны встретиться со своими страхами лицом к лицу и победить их. И я вам это уже говорил. Ну, Жанна пожала плечами. Маги, подготовьте ок. Не-не-не. Прерываю Жанну, покачивая головой. Я же только что говорил, встретиться лицом к лицу. Магам разрешены только заклинания поддержки. От Валькирии пошла волна обреченности. И чего стоим? Ну, Жанна неуверенно осмотрела девушек, которые также неуверенно перетаптывались на месте, не решаясь направиться к форту. Так, мой голос разнесся над девушками, заставляя их вздрогнуть. Всем сделать глубокий вдох на 5 счетов. Раз, два, три, четыре, пять. Держать дыхание. Теперь по моей команде на 10 счетов выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Осматриваю слегка успокоившихся девушек. Повторить. Снова даю отсчет от 1 до 5 на вдох и от 1 до 10 на выдох. И после этого снова повторяю это же упражнение еще 5 раз. А теперь слушайте меня. Вы тренировались как проклятые, и ни один чертов гоблин не сможет причинить вам вреда. На вас прекрасные доспехи. У вас в руках мечи, щиты, луки и магические посохи. Да, вы идете в заброшенный форт, где гоблины обосновались довольно давно, но вы идете не в одиночестве. Рядом с вами пойдут ваши сестры. Девушки, уже успокоившись, слушали меня, а в их эмоциях зажигалась уверенность в своих силах и какая-то непоколебимая вера в мои слова. И это было страшно. Такая вера в меня, я же не бог какой-то, я человек, Жанна. Я обратил внимание на бывшую деву меча. Именно ты поведешь валькирий в бой. Именно ты станешь их предводительницей. Именно ты будешь вести их в бой из раза в раз. И именно ты станешь для них примером для подражания. У девушки и так была прекрасная осанка, а после моих слов показалось, что ее плечи расправились еще сильнее, а осанка стала еще ровнее. В глазах же зажегся какой-то огонь. Я поняла. Она кивнула. Медленно. С достоинством. После чего также медленно обернулась к девушкам. Наш господин уже все сказал. Сказал то, что должна была сказать я, но к своему стыду не могла из-за обуявшего меня страха. Но я даю вам слово, сестры мои. Это обращение не вызвало у нее проблем. Заминка была вызвана скорее теми мгновениями, которые она потратила на то, чтобы принять окончательное решение. И произнесла она это обращение уже полностью уверенная в том, что именно такое обращение правильное, и как-либо иначе обращаться к девушкам, что стояли перед ней, просто невозможно. Больше во мне не будет сомнений. Я не позволю себе усомниться в решениях нашего господина и наших силах. Блядство. Надо будет заняться с ними психологической подготовкой, мне фанатики не нужны. Так что клонам придется не только следить за тренировками девушек, но и немного поездить им по мозгам. А то что-то не то выйдет. В эмоциях же девушек разжигалась та же вера, что и в Жанне, и я даже бросил недовольный взгляд на небеса, хотя понимал, что сейчас они ни при чем. Уж после получения воспоминания о силе я бы как минимум засек это влияние по косвенным признакам. Вдох, выдох, вперед, сестры мои. Да, громогласный хор валькирии ознаменовал начало их наступления на форт и бессмысленного и беспощадного нанесения жестокости и членовредительства по отношению к гоблинам. Первых гоблинов мы увидели, когда достаточно приблизились к форту, и гоблины на стенах, заметив нас, стали посылать в нас стрелы. При этом наши маги, увидев первые стрелы, создали магические щиты, которые начали принимать на себя все посылаемые гоблинами стрелы. Когда мы подошли еще ближе, в нас полетели камни и дротики, но все это было напрасно, и вскоре из открытых ворот выскочили первые гоблины. И не просто гоблины, на каких-то животных, очень отдаленно напоминающих волков. Наездники. Голос Жанны разнесся над валькириями. Первый ряд, щиты. Остальные луками и арбалетами. Первый залп по команде, далее по готовности. Пока она отдавала приказ, валькирии с щитами уже заняли устойчивые позиции, уперев нижний край щитов в землю, а остальные приготовили луки и арбалеты. Маги — концентрацию на всех, кроме щитов. На щиты — стойкость. Маги тут же выполнили приказ Жанны, и мы замерли в ожидании. Секунда. Вторая. Третья. Пли. Один единственный приказ, а какой эффект? Жанна не зря ждала так долго, подпустив наездников почти вплотную. Это позволило арбалетным болтам и стрелам пробивать гоблинов насквозь, при этом раня тех, кто несся на нас в следующих рядах. Удар. Эти странные животные, на которых неслись на нас гоблины, мордами врезались в щиты девушек. При этом сами гоблины с мечами наголо прыгнули, перепрыгивая первый ряд, но во втором стояли девушки с арбалетами, которые были быстро откинуты в стороны, и гоблины нарвались на честную сталь. Рокси, не стой столбом. Одна из девушек успела сделать шаг в сторону и, разрубив своего противника, принять на блок меч гоблина, который отправился в прыжок чуть позже. Да-да, и такие ситуации, когда та или иная девушка замирала столбом и от нее начинали расходиться паника и страх, происходили повсеместно. Удар. Гоблин умирает, а валькирия дает пощечину своей сестре по оружию. Да приди ты в себя. Ты позоришься перед господином и его помощницами. Это заявление заставило вздрогнуть Роксану, И паника отступила на задний план, и теперь уже она дернула свою подругу к себе за спину, принимая на меч атаку следующего гоблина. 5 минут боя. Именно столько потребовалось девушкам, чтобы взять себя в руки и начать не просто отбиваться, а перейти в атаку. Конечно, без ранений не обошлось, но они были несерьезными, и пара глотков лечебных зелий быстро поправили положение раненых валькирий, после чего они легко возвращались в бой. По моей команде делаем шаг вперед. Жанна, что билась в первых рядах, держа самый крупный щит и при этом свободной рукой умудряясь насаживать на свой меч гоблинов, что пытались ее перепрыгнуть. Она была одной из немногих в первом ряду, кто не просто выступал стеной, но и сокращал поголовье врагов. Шаг, она своим примером показывает, как надо делать, и другие валькирии просто не решаются оставить ее одну, выпустив из строя. Шаг, еще один шаг, и стена щитов немного дрогнула. Держать щиты, от нас зависит жизни тех, кто стоит позади. Первая линия вновь замерла на пару минут. В это время из ворот начали выбегать и обычные гоблины, которые то ли не умели ездить верхом, то ли на них не хватило животных. Мечницы, на фланге и в тыл. Животные не должны достать лучницы магов. Девушки хоть и несколько нескладно, но довольно быстро поменяли построение, и теперь девушки с мечами стояли по бокам и даже позади, взяв своего рода коробочку менее боеспособных в ближнем бою сестер. Шаг, шаг, шаг, мы постепенно продвигались в сторону ворот и убивали все больше и больше гоблинов. Спустя какое-то время мы стояли перед воротами. Внимание! Десяток рядом с магами и лучницами, остальные разбиться на пары. Зачищаем этот. Жанна явно проглотила ругательство, которое норовило сорваться с ее губ. Форт. Повинуясь команде Жанны, девушки уже немного более уверенно перестроились в новую формацию и уже в новой формации, убивая всех, кто становится на пути, ворвались внутрь форта. Кровь. Кишки. Сорваться в сторону и убить слишком наглого гоблина, который хотел со спины убить отвлекшуюся валькирию. Не зевай, господин. Девушка просияла. Я сказал, не отвлекайся. Убиваю еще одного гоблина и мгновенно возвращаюсь к своим девочкам. Ольга как раз запустила огненный шар в одного зеленомордого, который прошмыгнул мимо оцепления и намеревался напасть на лучницу. Хлоя же с Рафталией прикрывали других девушек. Они неплохо справляются. Согласен. Я кивнул на слова Миры. Но расти куда еще есть? Да кто же спочерт? От Миры полыхнуло расстройством, когда она увидела вышедшего из одного из зданий монстра. Если я прав и бестиарий, который я изучил, не врет, то это орк. Да, более того, он в броне. Это очень плохо. Это значит, он тут не один, а также тут есть король. Это почти готовая орда. Валькирии, слышавшие это, вздрогнули и стали куда более яростно сражаться, а в эмоциях появилась обреченность. Они готовились продать свою жизнь подороже. Господин, одна из девушек отступила к нам. Если Мираджин права, то вам надо уходить. Мы задержим их и дадим вам время для того, чтобы вы могли попытаться уйти. В этот момент Жанна сошлась в бою с орком, и я видел, что она ему уступает. Мои валькирии не должны сомневаться во мне. Боже, что я несу? Я же не хотел создавать фанатично настроенных личностей из этих девушек. Но сейчас все это было необходимо. Ускорение. Принимаю на когти оружие, похожее на саблю. Отступай. Я сказал, отступай. Рывок. Оказываюсь позади твари, разрывая его горло, вот только разрываю недостаточно глубоко, видимо, артерии у орков находятся значительно глубже, так что мне приходится быстро уклоняться от размашистого, но довольно быстрого удара и, проскользнув под ногами орка, разрывать сухожилие за правым коленом. Граа. Он и раньше что-то орал, но делал это на своем, и я его банально не понимал, ну за исключением интуитивно понятных посылов, по типу «бей врага». А вот сейчас я прекрасно понял, что ему больно. Еще один рывок, и я разрываю сухожилие второй ноги и легким толчком заставляю орка упасть на четвереньки. Пора прощаться. Покрыв когти чакрой ветра, с легкостью пробиваю голову орка, обрывая его жизнь. В это же время Жанна бросилась на одного из новых орков, правда, эти были без брони, и я, отступив, следил за тем, как Жанна приняла неравный бой. Хлея, Мира, помогите ей. Девушки сорвались с места и спустя несколько секунд стояли рядом с Жанной, помогая ей победить тварей. Бой набирал силу. Глава 77. Не хочешь им помочь? Ольга с волнением посмотрела на Хлою, которая уже сражалась с одним из орков. Впрочем, Мира также вызывала у нее некоторые чувства. Не такие сильные, как Хлея, но все же. Да даже Жанну она уже приняла в свой круг. Круг тех, о ком она будет заботиться. В общем, даже это темное меняется. Волнуешься? Пф. «Думаешь, я начну отказываться от этого, отрицать?» Она едва заметно усмехнулась и покачала головой. «Еще полгода назад, наверняка бы так и сделала, но все изменилось. Хм, нет, я понимал, о чем она говорит, но ей будет полезно проговорить это вслух. Так сказать, закрепить результат самоанализа, который она наверняка провела. Сначала был Волт и фактически приговор. Она бросила взгляд на Валькирию и не стала углубляться в эту тему. Я же только кивнул, дав ей понять, что я понял, о чем она говорит. Оставался единственный шанс, непроверенное заклинание, которое с одинаковым шансом могло как убить нас с Хлоей, так и переместить в неизвестное место. И я этим шансом воспользовалась. Я, ускорившись, переместился к одной из валькирий, прикрыв ей спину и убив гоблина, который мог нанести ей смертельное ранение, вернулся к Ольге. «Прости, я снова внимательно тебя слушаю». «Ага, знаешь, когда я поняла, что я выжила, я даже не сразу о Хлое вспомнила, и мне за это очень стыдно. Но потом радость сменилась пониманием, что очнулась я не где-то, а в рабстве. И снова пришел страх. Она запустила молнию, поджарив особо рьяного гоблина, который намеревался перерубить какой-то трос, что не предвещало ничего хорошего для Валькирии. Потом был ты. Знаешь, мы с Хлоей пусть и не показывали этого, но очень боялись, что ты купишь не только нас, но и Волта. А сейчас не боимся». Она покачала головой. «Сейчас мы знаем, что за твоей спиной мы как за каменной стеной. Да ты немного изверг, когда доходит до тренировок, но мы это понимаем и даже одобряем. Я скажу больше, я, несмотря на то, что к мужчинам меня не тянет вообще, готова выносить твоего ребенка». Я удивленно вскинул брови. Да, ты мог считать меня стервой с завышенным самомнением. Стоп, я остановил Ольгу. Я так не считал. Нет, знаешь, есть такое понятие асексуальность. Не пояснишь, есть некоторое количество разумных, которым и так хорошо, у них нет каких-то дисфункций организма, просто чисто психологически нет потребности в сексе или отношениях. Иногда это может быть связано с тем, что они просто имеют какую-то страсть. Магия, да, подходит. И это как раз твой случай. Я уже давно заметил, что ты с огромным удовольствием развиваешься в области магии и демонстрируешь свои успехи окружающим. Можно сказать, что ты утверждаешься за счет магии над другими. Думаю, так было и в твоем прошлом мире. Она ошарашенно моргнула, при этом не забыв кинуть пару сосулек в противников, тогда как я кинул пяток кунаев с взрывными печатями. Ты изучала магию, развивалась в ней, показывала остальным твои возможности, неявно, но так, чтобы об этом точно узнали, и в конечном счете сама не поняла, как стала королевой. Ольга ошарашенно кивнула. «Да до меня так легко просчитать, умеючи можно просчитать любого, но у меня есть небольшой бонус. Да, ты можешь чувствовать эмоции». «Именно». «Ясно, так вот, я готова выносить твоего ребенка, если это потребуется, и даже разделить с тобой ложе». Говоря это, она не чувствовала ничего, а Жанна, Мира и Хлоя наконец закончили с орками и отступили, чтобы несколько поправить свое состояние путем принятия зелий. «Это льстит». Я покачал головой. «Но я не буду требовать от тебя ничего из этого. Тебе будет достаточно, Хлой, или еще и Миру в свою постель допустишь». Я вздохнул и снова покачал головой. «Нет, Миру точно нет. У нее есть какой-то свой план, и она его хочет притворить в жизнь за мой счет, а мне подобное не нравится. Могу рассказать, какой и насчет Хлои ты не отрицаешь». Ольга ехидно усмехнулась. «А должен? Хлоя меня действительно очаровала, а насчет плана? Нет, не надо. Захочет, расскажет, не захочет, ну и фиг с ней». Я сорвался вперед и принял на распечатанную катану удар странного оружия, который должен был располовинить Хлою. «Человек». Я склонил голову к плечу, рассматривая серого гоблина с подобием короны на голове, на одном плече наплечник и плащ за спиной. Один глаз закрыт кожаной повязкой, на руках золотые браслеты. «Дай по силе. Склони колени, и я убью тебя быстро, а твоих самок будет ждать честь вынашивать моих детей, да от них будут сильные дети». Валькирии замерли и одной волной отшатнулись от говорящего с ужасным акцентом гоблина. Я усмехнулся. «Преклонить колени?» На моем лице начала расцветать кровожадная ухмылка, а по венам заструилась чакра Курамы. «А ты заставь, рывок, черт!» Еле успеваю подставить катану под очень быстрый удар монстра, и даже то, что ногами я прилип к земле, не помогло мне, и меня протащило по ней, при этом на земле остались борозды от моих ног. «Курама, поняла, Голос моей подруги был взволнованным, и в эту же секунду по моим каналам заструилась еще больше ее чакры. А ведь я уже значительно сильнее того меня, что пришел в этот мир, если меня, блок, блок, блок. С каждым ударом я все дальше и дальше скользил по земле, а поток чакры Курамы все нарастал и нарастал. Хвост. Я почувствовал, как из красной разрушительной чакры позади меня сформировался первый хвост, и следующий удар этого гоблина стало куда легче принять на блок. «Хэррр, ты сильный!» Гоблин усмехнулся. «Я лично разделаю тебя на глазах у твоих самок и съем твои органы, а твой череп станет моей чашей, из которой я буду пить кровь дев по праздникам. Удар! Ха-ха-ха-ха!» Второй хвост. И вот теперь я уже смог достаточно адекватно заблокировать удар этого гоблина и своими налитыми алым глазами с вертикальным зрачком встретиться с его взглядом, в котором впервые промелькнуло сомнение. Не только сильный, но и умный. Такого точно нельзя оставлять в живых. Извлечет урок, и в следующий раз все будет намного хуже, а в том, что этот следующий раз будет, если я его сейчас не убью, я не сомневаюсь. Рывок. Моя катана заблокирована оружием гоблина. Но мне плевать, я уже в рывке атакую с другого направления, при этом я решил воспользоваться техникой перемещений, которой так славился отец и стал массово разбрасывать кунай. «И что же ты делаешь?» Гоблин не понимал, что я делаю, и стал потешаться надо мной, но мне было плевать. Ударить справа, отскакивая, бросить несколько кунаев, и ударить слева и снова несколько кунаев. Пара минут такого боя, и вокруг нас все буквально усеяно кунаями с печатью перемещения. Пора начинать. Что, закончились ножики? Гоблин скалился, и я даже ни секунду подумал, что вот надо бы сейчас задвинуть пафосную речь о том, что я подготовил поле боя и что теперь судьба монстра, мешающего жить мирным жителям королевства Милромарк, предрешена. Но эти мысли были загнаны в самый дальний уголок моего сознания. Пора. Перемещение. Удар. Катану принимают на металлическое древко оружия, но меня уже нет на месте, и я снова перемещаюсь. В этот раз справа, слева, сзади, снова сзади, спереди, снова сзади, слева. Каждое мое появление ознаменует удар, и далеко не все мой противник может принять на блок. Он заметался по двору форта, но пока еще не понимал, что происходит, но при этом он был слишком силен и быстр, чтобы я мог вот так легко его убить. Часть моих атак он все же принимал на блок, а часть наносила лишь легкие ранения. Снова слева. Ударить катаной. Да, наконец-то. Одна рука гоблина падает на землю. Блять, успеваю отшатнуться назад, но его странное оружие все равно рассекает мою футболку и напитанную чакрой майку сетку, вместе с этим оставляет косой разрез по всему телу, прорезая до середины кости грудной клетки. Господин, валькирии были в ужасе от увиденного. Наруто. Хлоя дернулась вперед, помочь мне, но ее удерживали Мира и Ольга, а также Рафтали. Они понимали, что даже после потери руки этот гоблин значительно сильнее Хлои, до всех их вместе взятых. Человек, я лишился руки, ты действительно достойный воин, и мои дети будут расти на историях о том, как происходила наша битва. Гоблин медленно стал подходить ко мне, больше не считая меня за противника. Ну оно и понятно, любой другой человек на моем месте, получив подобную травму, и стоять бы не смог, просто завалился бы на спину и медленно умер. А вот с Джин Чуурики он дела до этого не имел, и потому расслабился. Медленно разжать руку, и катана выпадает из нее. Давай, ближе, еще ближе. Да съев твое сердце, я стану значительно сильнее, а твои самки нарожают мне новое поколение воинов. Сильнее, быстрее. Кровь из обрубка руки у него уже перестала идти. Ну же, подходи ближе, и с этими новыми детьми я завоюю этот мир. Еще два шага. Курама, приготовься. Готово, Наруто, по твоей команде. И начну я с беловолосой с длинными ушами, она так зовет тебя, так рвется в бой, хоть и понимает, что ничем тебе не поможет. Он насмешливо посмотрел на Хлою и сделал еще два шага. Сейчас от меня ударила волна энергии, но никто не успел этого осознать. Чакра Курамы заполнила мой организм в таком количестве, что я просто исчез с места, на котором стоял, и в следующую секунду уже отрубил когтями чакры вторую руку гоблину, после чего, ухватив его за горло, добежал до ближайшей стены и впечатал его в нее. Это, мое лицо приближается к его, а глаза смотрит в расширившиеся от шока глаза гоблина. «Был хороший урок. Больше я не буду играть с врагами и отрабатывать на неизвестных противниках новые тактики». Сжимаю руку, которой держал его за горло, и просто раздавливаю его, после чего рывком выдираю его, из-за чего тело падает на землю, уже отделенное от головы. «Наруто». Чувствую, что Хлоя бежит в мою сторону, и, повернувшись, ловлю ее в объятия. Ну, хотелось бы, чтобы это было так, но по факту я еще ростом не дорос, и девушка просто вжимает меня в свое тело так, что лицо оказывается вжатым в ее грудь. Тоже неплохой вариант. «Хлоя, дальше сами справитесь». А, она слегка отстраняется от меня, и я вижу, что по ее лицу текут слезы. «Да, хорошо, а то мне надо немного подлатать себя». Глава 78. Это тот самый кузнечный горн? Ольга смотрела на меня с некоторой долей интереса. «Да». Хлоя сидела рядом и с волнением бинтовала мои ранения, хотя и видела, что кровь из них уже не льется и даже не сочится. «Это не похоже на горн». «А на что похоже?» Я отстраненно наблюдал за тем, как валькирии зачищают остатки гоблинов, работая крайне жестоко, и я бы даже сказал, остервенело. И все из-за той, как они считают, слабости, которую они продемонстрировали. И то, что они не могли ничего сделать, не сильно помогало в успокоении девушек. Ну, это пойдет им на пользу, думаю, тренировки станут для них смыслом жизни. Я бы сказала, что это похоже на живую энергию со своей волей. Она внимательно смотрела на меня, я же только хмыкнул и создал клона, которого подключил к Курами, и только сделав это, я удивленно застыл. Как, собственно, и сама Курама. Все же слишком легко это у нас вышло. Пуф. И вместо моего клона рядом с нами стоит Курама. Ты права, Ольга. Наруто, зачем этот спектакль? Я не Наруто. Курама покачала головой. Я тот самый горн, на который он ссылался. Хлоя подозрительно сверлила Кураму взглядом, периодически поглядывая на меня. Видишь ли, в том мире, откуда мы пришли, есть гигантские разумные звери. Мы состоим из энергии и бессмертны, так как при смертельном ранении мы исчезаем и появляемся вновь уже здоровыми и весьма злыми. Вы зло? Нет, я ответил вместо Курамы. Они такие же разумные, как и другие. Просто они другие, а других люди, эльфы и вообще любые расы ненавидят куда более охотно, назначая их своими врагами. Эф, Курама, я же не сказал, что ты белая и пушистая. Я покачал головой. Я лишь сказал, что ты и твои братья и сестры не есть зло. Ну да, она ехидно покивала. В общем, в какой-то момент люди посчитали нас угрозой, но убить нас невозможно, потому нас решили запечатывать. Делать из нас оружие, так как тот, в кого мы запечатаны, может тянуть нашу энергию, используя ее. А, да, мне изначально повезло с носителями. Представители клана Узумаки были, я смогла с ними договориться. Они обеспечивали мне спокойную жизнь и общение внутри печати, я делюсь чакрой, когда это нужно. Другим повезло не так сильно. Курама покачала головой. Но на других мне, собственно, плевать. Мы не такие уж и дружные. То есть сила, которую демонстрирует Наруто, твоя. Нет, Курама в очередной раз покачала головой. Он, конечно, пользуется моей чакрой в случаях, как с этим серым гоблином, но с каждым разом уровень, при котором ему нужна моя помощь, становится все выше и выше, а сам он справляется собственными силами со все более сильными врагами. Да, да, хотя я понимаю твой скепсис. Большинство людей и правда предпочли бы просто пользоваться моей силой, но Наруто не такой. Меня просверлили взглядом все присутствовавшие при разговоре девушки. Так, я наконец дождался, пока Хлоя закончит меня перевязывать, и встал. Я, конечно, рад, что вы так легко нашли общий язык, но мне косточки перемывать лучше, когда я этого не слышу. Сидеть. Хлоя дернула меня за руку, усадив на место. Курама, и дождавшись кивка лисицы в моем клоне, продолжила. Очень приятно. Я Хлоя, я знаю. Угу, хотите пообсуждать Наруто? Идите отсюда подальше. Я удивленно уставился на Хлою, как собственно и Курама с Ольгой. Да, да, госпожа, я говорю это и вам. Я вас по-прежнему безмерно ценю и уважаю. Но Наруто ты любишь. Ольга прервала Хлою своим комментарием, из-за чего она стала темнеть цветом от смущения. Но сейчас нашему господину требуется покой, а ваши разговоры могут этому помешать. Неожиданно. Что? Даже отрицать не будешь? Хлоя потемнела еще сильнее, бросив в сторону Курамы недобрый взгляд, но промолчала. Хлоя, я похлопал рукой по своим коленям. Если уж хочешь, чтобы я сидел тут, то клади свою красивую головушку мне на колени. Мда, а я-то думал, что сильнее покраснеть, ну точнее в случае темной эльфийки потемнеть кожей, просто невозможно. Но несмотря ни на что, она всего пару секунд посверлила меня взглядом, после чего, вздохнув, прилегла, положив голову мне на колени. Все Беловласка попала под шарм Наруто и окончательно сдалась. Курама притворно грустно покачала головой. Если что, она внимательно посмотрела на Хлою, пряча в глубине своих глаз веселье. Я могу походатайствовать перед его женами за тебя. Ухи Хлои заинтересованно дернулись. Естественно, не бесплатно. О цене при следующей встрече договоримся. Хлоя кивнула, продолжая лежать головой на моих коленях. И да, он, конечно, секса с тобой не устроит, но о взаимных ласках, если ты будешь настойчива, он подумает, и вполне возможно согласится на них. Ухихла и снова заинтересованно дернулись. И да, во время ласк минет делать даже не пытайся. Я как та, кто живет у него во внутреннем мире с рождения, прекрасно знаю, что он предпочтет ему несколько поцелуев, но после него просто побрезгует целоваться. Ушки Хлои расстроенно опустились. Я бросил на Курому взгляд, говорящий о том, что она слишком много болтает. Да не переживай, прополощешь рот и все будет нормально, но сразу после него он целоваться точно не будет. И как я уже сказал Минету, он предпочтет поцелуи, но сам тебе киску отлизать будет не против. Курама, я тяжело вздохнул. Что, отрежу от наблюдения за внешним миром на месяц, если болтать лишнее не перестанешь? Молчу, молчу. Курама подхватила Ольгу за руку и утянула ее в сторону, бросая на нас с Хлоей хитрый взгляд. Наруто. Да, Хлоя, я мы. Тише. Зарываюсь пальцами в ее волосы, начиная массировать ее голову. Успокойся, соберись с мыслями и потом скажи. Пару минут мы молчали, я в это время настроился на сенсорику, понимая, что за валькириями надо приглядывать более плотно. К счастью, ничего, что требовало бы моего вмешательства, не происходило. Наруто, я должна тебе рассказать. Хаэм, я в детстве я была в рабстве. Я продолжал массировать ей голову, видя, как она закрыла глаза и, начав рассказывать мне о своем прошлом, явно испытывала эмоции, сравнимые с броском со скалы в море в месте, где дно не исследовано. Меня похитил из родной деревни один аристократ. Конечно, не лично, это сделали его люди. Да и не только меня, в ее голосе слышалось боль и отчаяние. Меня натаскивали на секс. Я прикрыл глаза, слушая девушку и удерживая в себе жажду крови, которая так и просилась вырваться из меня и накрыть всю территорию форта. А рассказывала она многое, она рассказывала, что с ней делали, как натаскивали. Все это в подробностях. Я в какой-то момент я поняла, что мне начинает нравиться, и это меня испугало. Я поняла, что перестаю быть собой, и я перестала есть и пить. Меня пытались заставлять есть, но я держалась, и в какой-то момент меня просто выбросили. Меня выбросили, и я уже готова была умереть, но меня нашла госпожа Ольга. Я чуть повернул Хлою и, склонившись над ней, нежно поцеловал ее в губы. «Я не оставлю тебя». Ее закрытые глаза резко распахнулись, и из них потекли слезы. «Ты мне действительно нравишься, Хлоя, и я тебя не оставлю. Главное, сумей, когда мы сможем попасть в мой мир, договориться с моими женами». Она ошарашенно кивнула, и я снова ее поцеловал. «И все же я бабник». Глава 79. В столицу мы вернулись за несколько дней до волны. Времени как раз хватило, чтобы привести снаряжение в норму и отдохнуть при минимуме тренировок. Ну и естественно, девушки, испытавшие беспомощность при столкновении сначала с сильным орком, а потом и с королем гоблинов, которого они не смогли бы завалить даже совместно, не захотели отдыхать. В этот раз тренировались все, разве что прямой приказ останавливал их от увеличения нагрузок и тренировок до изнеможения. И вот сейчас мы стояли во дворе моего поместья, стояли и ждали. Вдох, выдох, вот оно это чувство, и нас наконец-то переносит к волне, и снова рядом с ней деревня, так что бежать и сражаться с врагами может оказаться. Мда, я посмотрел на то, как все четыре героя, наплевав на людей, несутся в сторону, где образуется самый большой разрыв и где должен будет появиться главный босс. Молокососы. Ну а что я еще мог сказать об этих так называемых героях? Валькирии, живо к деревне. Есть. И все девушки побежали к деревне, где мы стали сгонять всех жителей, в места, которые мои клоны, как и во время прошлой волны, будут защищать барьерами. Справились мы достаточно быстро, и когда разломы все же открылись, высыпая на землю множество монстров, все жители деревни уже были за барьерами. Ну, я усмехнулся, оглядываясь на Хлою, Ольгу, Миру, Рафталию и Валькирию во главе с Жанной. Покажем этим монстрам, что нас не сломить. Да, громовой хор, и мы срываемся в бой. Точнее, в бой срываюсь я, в то время как Валькирия и мои девочки остаются на месте, полностью сосредоточившись на защите барьеров, под которыми находились мирные жители. Я же решительно двинулся к месту, где должно будет происходить главное действие, при этом я создал достаточное количество клонов, чтобы подстраховать девушек и снизить количество монстров в округе. Хм, я осмотрел летающий корабль, крайне медленно летевший в сторону деревни, и одним прыжком запрыгнул на этот летучий голландец, на котором сражались все так называемые герои. Мда, я опоздал всего-то на 5 минут, а они все уже побиты и не могут продолжать бой. Даже щит, у которого, казалось бы, защита должна быть повыше. Впрочем, оно и понятно, ни о какой командной работе между ними никто не говорит, и потому их попытки были обречены на провал. Еще один. Я продолжал осмотр. Хаэма принцесска-то заслуживает внимания и некоторого уважения. Все в ссадинах, она продолжает держать над героями, в том числе над щитом, защитный барьер. Хотя и видно, что ей это дается с огромным трудом, и каждая следующая секунда требует больше сил для поддержания барьера, чем предыдущая. «А ты кто такой?» Я склонил голову на бок и вальяжно прошелся по палубе с легкостью, уничтожая скелетов, бросавшихся на меня. «Я капитан этого корабля, господин герой». Я видел, что для Майн подобное обращение в мою сторону было несколько неприятным, но она отбросила свое отношение ко мне, чтобы выжить. «Ну, по крайней мере, она не полная дура. Это существо бесполезно атаковать. Оно регенерирует с огромной скоростью». «Регенерирует, говоришь?» Я склонил голову на бок. «Ну, если ты так говоришь». В моей руке образовался шарик Расингана, но необычного. Этот полностью состоял из огненной чакры, и я просто бросил его в противника, который, как и остальные, не успел ничего сделать. Просто не увидел моего движения. Взрыв. Огненная буря накрыла центр корабля, а ведь я специально сделал этот шарик значительно меньше стандартного, но даже так мне пришлось закрываться самому и закрывать героев. Перестарался. В тишине, которая образовалась после взрыва и буйства огня, которые буквально аннигилировали моего противника, раздались тихие хлопки, привлекшие мое внимание. На одной из рей стояла девушка, и это заставило меня нахмуриться, ведь до того, как она начала хлопать, я ее совершенно не чувствовал. «И кто же ты такой, молодой человек?» «Я пятый герой», я усмехнулся. «Тот, у кого нет системы и оружия, но они мне и не нужны. Я справляюсь своими силами, которые не забываю развивать». «Да, блок». Я едва успел заблокировать ее удар. Хм, она демонстрирует силу, сравнимую с королем гоблинов. ТЦ. «Что случилось, мальчик?» «Мальчик», она произнесла крайне язвительно. «Да вот, по моим жилам побежала чакра Курамы в просто огромных количествах, все же играться с ней я не собираюсь. Король гоблинов дал мне очень хороший урок, что не все разумные в этом мире легкая добыча для меня, и удивить, порой даже смертельно, меня вполне могут. Вижу твои вееры и понимаю, что ты меня бесишь». Удар. Мои когти сталкиваются с одним из ее вееров, и она отскакивает назад. «И чем же тебе не нравятся мои веера? Видишь ли, в моем мире, на мою деревню незадолго до моего призыва напала другая, и в числе нападавших была блонди, которая использовала веер». Вдох, выдох. Удерживать в себе чакру Курамы, не давая ей образовывать хвосты, было сложно, но пока я справлялся, хотя мой зрачок наверняка стал вертикальным, глаза окрасились в красный цвет, а зубы стали заостряться, особенно клыки, которые наверняка стали несколько длиннее. Вот как, аха. Она едва смогла заблокировать мой удар и сейчас со злостью и страхом смотрела на меня. «Ты силен, ты тоже». Новый рывок, и в этот раз она не только блокирует мою атаку, но и контратакует. Мда, а бой-то набирает обороты. Она ускорилась, но недостаточно. Взмах ее вееров порождает воздушную волну, которую я разрубаю когтями, напитав их чакрой ветра. Рывок. Каха. Одна моя рука пробивает ее грудную клетку и выдергивает сердце, но на этом я не останавливаюсь и резким рывком отрываю ей голову. Нет. Копье бросается в мою сторону. Зачем? Медленно поворачиваю голову в его сторону, осматривая и остальных, и замечаю в глазах старшей дочери королевы неодобрение, обращенное на копье. Знаешь, Матеису не так давно мне преподали очень хороший урок. Я заигрался и получил крайне тяжелое ранение от короля гоблинов. Что? Принцесса быстро обогнула копье и встала передо мной. Король гоблинов. Где? Не волнуйтесь, принцесса. Чакра Курамы медленно покидает мою СЦЧ, и я серьезно смотрю в глаза принцессы. Вот сейчас она действительно принцесса, так как отреагировала на угрозу, позабыв о наших разногласиях. Он мертв. Гильдия авантюристов оповещена, как и тени вашей матушки. Последние проверяют форты и другие заброшенные места на предмет подобных угроз королевству Милромарк. Это точно? Да. Она кивнула. Хорошо. Сказав это, она вновь отошла назад. Молти. Что, господин герой? Она ответила на вопрос Матеису, крайне обольстительно улыбнувшись. Ты ему ничего не скажешь. О чем вы? О том, что он убил ту девушку. В который раз он убивает человека, его надо схватить и судить. Майн удивленно похлопала глазами, причем сейчас она почти не играла, разве что слегка преувеличивала свою реакцию. За что? А, она же была среди врагов, она напала на нас и явно была готова убить. Но, он растерянно оглянулся на других героев, которые также смотрели на него ошарашенным взглядом. Тут щит посмотрел на меня, точнее на девушку у моих ног и согнувшись стал блевать. Эй, ты чего? Он пальцем указал в мою сторону, и все герои перевели взгляд на труп девушки. Пара секунд и все они блюют на палубу. Майн удивленно разглядывала героев. Чего это вы? Слушай, принцесса, а копье при тебе хоть одного человека убил? А? Она растерянно посмотрела на меня, после чего перевела взгляд на героев. Нет, а видел смерть людей? Я имею в виду от таких вот ран или просто от ран, а не от старости. Нет, ясно. Я покивал головой. Ты хочешь сказать? Погоди, но архиепископ, ты убил его на их глазах. Я пожал плечами. Скорее всего, в тот момент они все еще считали этот мир игрой. Очень продвинутой, но игрой, да и шок от переноса, а сейчас они осознали, что это все реально. Хм. Она в очередной раз осмотрела героев и покачала головой, а ее губы непроизвольно шевелились беззвучно, проговаривая фразу, которую я с легкостью по ним прочитал. Не на того я ставку сделала, не на того. Это точно. Я усмехнулся и, помахав ошарашенно взглянувшей на меня девушке, выпрыгнул за борт корабля. В голове крутилась куча идей, которые надо было начать реализовывать, но в первую очередь надо было проверить Валькирии и оказать им помощь. Ну, как вы тут? Я подошел к Ольге, видя, как Хлоя и Мира с Рафталией оказывали первую помощь пострадавшим Валькириям. Нормально. На меня бросили взгляд и быстро осмотрели. Ты сам цел? Ага. Хорошо, среди валькирий погибших нет, как и тяжело раненых. Средним и легким помощь оказываем. Это хорошо, что оказываете. Я привалился к стене одного из домов и, сползая по ней, сел на землю. Наруто. Да нормально, просто надо быстрее становиться сильнее. Если во время следующих волн будут такие же противники, как и в этот раз. Я покачал головой. А если еще учесть, что даже простые монстры сейчас были сильнее, чем во время прошлой волны. Да тренировки не помешают, как и повышение для Валькирии и Миры с Рафталией. Обеспечим. Я зевнул. Надо только отоспаться. Глава 80. Проснулся я от приятной тяжести на моем плече и от теплого дыхания, которое щекотало шею. Медленно я открыл глаза, хотя сенсорики и позволило тут же определить, кто именно находится рядом со мной. Не верить в это было несколько проблематично, если учесть, что все возможные ходы по сближению до этого делал именно я, и сама цель этих ходов старалась показать, что ей это не нравится. Улыбка появилась на моих губах, когда я заметил светлые волосы и кончик темного острого ушка, торчащие из них. Хлея. Мда, вот сейчас я прекрасно понимаю, что ни Цуми, ни Хана не могут рассчитывать даже на места любовниц. Они точно не вызывают во мне подобных чувств, но вот детишек им заделать я буду не против. Если, конечно, они сами этого захотят и договорятся с женами. Мда, я кобель. Хотя это было понятно еще в мире One Piece, когда я заглядывался на Нами, которая встречалась с Каби, или когда я просто взял и создал расу девушек, изменив геном амазонок. Еще хорошо, что вовремя понял, что натворил, и несколько поправил изменения, не позволив амазонкам размножаться бесконтрольно. Каждая могла родить только 3 детей, и то не сразу. Таким образом я избежал демографического взрыва, который мог бы поглотить через пару сотен лет весь мир. Мда, мир амазонок, который умер бы сразу, как погиб бы последний мужчина. Ну а еще я привил амазонкам презрение к слабым мужчинам, естественно, не ментально, а разговорами и действиями. В общем, шанс на то, что этот мир станет чисто женским и вымрет, не нулевой, конечно, но крайне низкий, уж я об этом позаботился. В мире массы я был также не против вставить свой член в девушку и часто посещал бордели, а уж когда у меня появились постоянные женщины. Мда, я погладил Хлою по волосам слегка, задев кончик ее уха, и она, слегка поморщившись, приоткрыла глаза. Наруто, доброе утро, МГУ. Она кивнула и вновь уткнулась носиком мне в шею, а в эмоциях ХМ это можно расшифровать как «и фиг с ним, сгорел сарай, гори и хата». «Ты как? Это вообще-то не я», отключилась сразу после боя. «Ну, я пожал плечами, я не отрицаю, но как ты сама понимаешь, бой у меня был не из простых». «Ага». Смущение в эмоциях нарастало, но она продолжала лежать, уткнувшись носиком мне в шею, наслаждаясь тем, как я поглаживаю ее по голове, закапываясь пальцами в волосы и слегка задевая кончики ушек. «Знаешь, мне точно надо найти способ связаться с женами». Она явно поняла, к чему я это сказал, так как смущение и радость просто переполняли ее, заставив еще сильнее уткнуться носиком в мою шею. «А как же жены? А что они?» Я вздохнул. «Мне в этом мире не один год находиться, я не уйду отсюда, пока не воплощу некоторые идеи. Да и в моем мире еще и месяца не прошло. Так что даже пара лет тут не должно стать чем-то критичным. Особенно учитывая количество моих клонов, запечатанных в свитке подвале моего дома. А ты не можешь клона отправить с той, как ее, Кацую?» «Да, а?» Я удивленно моргнул. «А и правда, почему? Хлоя, ты гений». Отстранив от себя девушку, я легко поцеловал ее в губы, не углубляя поцелуя, после чего встал с кровати и быстро сложил несколько печатей. «Пуф, Наруто, Кацую, а насколько много тебе потребуется энергии, если я дам тебе свиток с моим клоном?» «Имхаха». Кацую явно задумалась что-то, подсчитывая в уме. «Ну, не намного больше, все же в клонах нет души, там только отпечаток личности».